Глава 21. Кейти больше не находилась в подземной части здания. Тейт следовал за ее запахом и нашел секретную шахту между стенами, которая вела прямо на поверхность. Толстый металлический разъем был выдернут, слишком узко для взрослого человека, поэтому это, скорее всего, вентиляционная шахта когда-то предназначалась для бомбоубежища. Однако стройному ребенку с двойной дозой нечеловеческих генов было относительно просто взобраться наверх. А наверху пруды, озера и окружающие болота развеяли ее запах. Так что единственные следы, оставленные Кейти, закончились в неглубоком канале, поэтому мы не смогли ее найти. Было еще светло, что также означало трудности и риск провести воздушную разведку. Если кто-то размером с человека пролетит над заповедником МакКлинток, это породит слухи на многие десятилетия, и мы не могли рисковать и торчать здесь до наступления темноты, чтобы сделать это ночью. Придется вернуться на ее поиски в другой раз. Суперчеловек или нет, Кейти еще ребенок. Найти ее не составит труда. Вернувшись в здание, мы выяснили, что оставшиеся в живых сотрудники не принимали непосредственное участие в межвидовых экспериментах Мэддигана и заменили их воспоминания о сегодняшнем дне новой версией. Тогда мы оставили их в бетонном ангаре с инструкцией не покидать его до рассвета. Если сигнал тревоги не был отправлен, нам требовалось больше времени, чтобы уйти. Затем мы снова спустились под землю и подожгли оставшуюся часть здания. Моя ДНК была на файле и этих людях, и мне не хотелось оставлять их большую часть как доказательство, что я была причастна к разрушению, даже при том, что я буду первым, вторым и третьим предположением для таинственных покровителей Мэддигана. Вот почему я позвонила маме, как только заполучила рабочий мобильный телефон. Мэддиган мог и блефовать о том, что она в старом доме в Огайо, но если не блефовал, то я не собиралась проверять его угрозу о беспилотном ударе. Если нам повезет, то покровители Мэддигана поверят в то, что мы внедрили в память выжившим. Внутренний сбой вызвал взрыв машины Данте, который зажег другие легковоспламеняющиеся газы в здании и привел к цепной реакции. Это была правдоподобная версия, если только кто-нибудь не потрудится провести вскрытие всех тел. Мэддиган все еще не очнулся. Задержка не была чем-то невозможным, как сказал Кости, но она и не была хорошим знаком перерождения Мэддигана как Гуля. Большинству требовалось пара минут, подобно Дэйву. Возможно, Мэддигану удалось от нас ускользнуть после всего, что он сделал. Если так, то я надеялась, что он не сможет уйти от Бога. Таким образом, забрызганные кровью и утомленные, семеро из нас вышли из ангара, в котором находилась секретная шахта. Ниггер ждал неподалеку с тех пор, как Фабиан сказал ему, что все чисто и можно войти в заповедник. Призрак был рад видеть всех нас живыми и здоровыми, поскольку он, так же, как и я, не знал, что приезд сюда с трупом моего мужа был подстроен. Это было как раз тем, что я собиралась обсудить, как только останусь наедине с Костей. «Сейчас же мы должны выбраться отсюда и не застать подкрепление. Потом нам нужно найти неадекватного подростка-гибрида, который, возможно, является самым смертоносным созданием на двух ногах. И мы не должны были столкнуться с группой молодых подражателей-криптозоологов, которые блуждали по заповеднику в поисках истории про человека-мотылька. «Говорю тебе, я здесь видел что-то», произнес веснушчатый парень, одетый в футболку с надписью «Я хочу верить», указывая в сторону закрытого купола. Он перестал говорить, когда увидел нас. Три девушки и два парня, с которыми он был сначала, вылупились, а потом нервно захихикали. Что с ними случилось, эта кровь? Пронеслось у них в голове. Я уже собралась загипнотизировать группу, но вмешалась Денис. «Вам следует попробовать сыграть в зомби», — сказала она им. «Это единственная ролевая игра живого действия». «А-а-а!» Веснушчатый мальчик одобряюще кивнул, когда пялился на мой окровавленный халат, потом на разорванную изрешеченную пулями одежду Кости и еще окровавленную медицинскую форму Денис и одинаково разукрашенных красным парней. А то, что на плече у Тейта лежало тело Мэддигана, только прибавило к его образу подлинности. Затем он увидел безупречно белую рубашку Нигера и сшитые на заказ штаны. А его костюм отстой. «Он новенький», — сказала я, перекрикивая предупредительное рычание Нигера. «Ну, веселитесь», — ответила блондинка с хвостиком. «Кретины», — подумала она. «Ох, а он горячий», — последовало от нее, когда она вылупилась на дыры в штанах Кости в районе ширинки, когда мы прошли мимо них. «Если бы мой день не был похож на ад, я бы сказала ей прекратить оценивать задницу моего мужа. Вместо этого я взяла Кости за руку и продолжала идти. Если это не попыталось нас убить, то не заслуживало моего внимания на данный момент». Мы покинули заповедник без приключений, а потом сели в черный «Шевроле Субурбан», в котором за рулем нас ждал Ян. «Кто труп?» — было его единственным комментарием, когда он поехал. «Придурок, который был после Кэт», — кратко ответил Костя. «Я ищу маленькую девочку с темно-рыжими волосами, которая, возможно, могла пройти мимо тебя час назад. Ты ее не видел?» — спросил Тейт Яна. Он пожал плечами. «Маленькая, в смысле низкая или юная?» «Очень юная, около 10 лет». Брови Яна взметнулись вверх. «Плен сделал из тебя извращенца?» Тейт толкнул сиденье Яна так сильно, что подголовник отлетел и попал ему в голову. «Она была пленницей, хер ты недоделанный!» Ян резко нажал на тормоза, сворачивая в парк. Костя склонился надо мной и ухватил Яна за руку, когда тот собрался открыть дверь. «Я разберусь», — сказал он низким, уверенным голосом. Глаза Яна вспыхнули зеленым, когда он посмотрел на Тейта в зеркало заднего вида. «Не беспокойся. Я прощу его нападение в связи с недавними событиями». «Премного благодарен», — ответил Костя все еще стальным голосом. Затем он обернулся и посмотрел на Тейта. «Несколько лет назад, когда ты хотел, чтобы я обратил тебя в вампира, я сказал, что придет день, когда ты покончишь со своей работой, но все еще будешь связан правилами моего мира. Сегодня как раз такой день, приятель». «И что это должно значить?» — кисло спросил Тейт. «Это значит, что как мое творение, когда ты оскорбляешь другого вампира, я тоже это делаю», — ответил Костя резко. «Вот почему ты не можешь больше так делать без моего разрешения». «Я достаточно доходчиво объяснил». Тейт уставился на него, а на его лице выступили морщины. «Я и забыл, как же сильно ты мне не нравишься», — сказал он мягко. Я говорила себе не вмешиваться, но это было уже слишком. «Окончай с этим, Тейт. Ради своего творения Костя рисковал жизнью, чтобы освободить из тюрьмы. Так что сделай хоть одну вещь, подчинись. Как он сказал, это то, что ты принял, когда стал вампиром». А потом я повернулась к Яну. «Подлый комментарий по поводу ребенка, правда?» «Я думал, что он озабоченный», — Ян сразу же ответил. «И назвал его извращенцем, как и любого другого, кого может заинтересовать ребенок». Казалось, он действительно оскорблен. Приятно осознавать, что у Яна есть своего рода моральный центр, даже если он и покрыт грудами порнографии и насилия. Тогда это просто недоразумение, зашедшее слишком далеко. Подвела итог я, задаваясь вопросом, сколько войн началось именно так. «Теперь все в порядке?» Последнее было направлено к Косте. Я не знала всего об иерархии вампиров, поэтому не была уверена, должен ли был Тейт все еще заплатить за свое нападение на друга, даже если Ян готов был забыть об этом. «На данный момент — да», — сказал Костя, смотря на Тейта. Более молодой вампир отвел взгляд. В любом случае, Тейт скрестил руки на груди, показывая, что это не последняя битва за власть между ними, но молчал, а значит, уступал. Затем Костя обратился к Яну. «Ты так и не сказал, видел ли девочку?» «Нет, не видел», — ответил Ян, кладя руки обратно на руль. «С чего бы вашему бескультурному трупу прятать в тюрьме ребенка? Костя вздохнул. «Ты ни за что не поверишь, приятель».